Цирк начинается после похорон. Оказывается, до меня беспокоить не посмели. А вот после, ваше высочество, ваша жена... А что с ней? Скидываюсь я на начальника дворцовой стражи, кстати, тоже родственника Абигейли, второго младшего брата. Ее нигде нет. Как? Нет. Я в полном шоке оглядываюсь и принимаю важное решение. Пойдемте покажете мне, где она содержалась. Дядя ведь взял ее под стражу. О, мой бедный дядюшка. Кстати, вы уже нашли убийцу? Нет, ваше высочество. Как нет? А чем вы все это время занимались? Костюм к похоронам подбирали, волосы забивали, нос пудрили. Я разношу маркиза на весь дворец, так что тот бледнеет, краснеет и зеленеет неспелым яблоком. А как это еще назвать? Раздяйство. Мало того, что убийцу не поймали, так и подставить до сих пор никого не озаботились. А сбежавшей жене и то не доложили. При осмотре покоев обнаруживается, что Лавинии там точно нет. Но ведь улететь она не могла, никак не могла. Остаться тоже. Мог ее кто-то выпустить? Мог, но не сознается. Тогда остается единственный выход. Разглядываем покои и вот... Обнаруживаем потайной ход, начинаем обследовать уже его и выходим за стену дворца. Я устраиваю Шартрезу разнос, и мы вместе задаемся вопросом. А дальше-то куда? А дальше некуда. Это что же у нас, принцесса сбежала? Почти королева? А что у нас за такое разгильдяйство полагается? Шартрезу, понятное дело, отвечать неохота, потому как за побег узника особой важности полагается усекновение ненужного, то есть маркизовой головы. А куда он без нее? Есть будет. И маркиз начинает вилять. Вот, ваше величество, наверное, помог ей кто. А кто мог ей помочь? Кто у нас все ходы и выходы мог знать во дворце? Мы так многозначительно переглядываемся и топаем еще раз в дядюшкины покои, где быстро выясняется, что есть улики, а именно заколка, найденная под кроватью и принадлежавшая Лавинии. Почему? Да по гербу, который выгравирован на драгоценной игрушке. Не может ведь почти королева носить всякую дешевку, никак не может. Вот и эта заколка в виде букетика фиалок представляет из себя настоящее произведение искусства. Золото, аметисты, бриллианты и даже изумруды. Только что она делала в дядюшкиной кровати? Шартрез. Молодец, мальчик. Всего лишь полчаса мямлил, экал и мекал. А потом таки понял, что произошло. Его величество решил лично допросить ее высочество. А кто, кроме него, мог знать все потайные ходы? Только он. А что произошло потом? Разумеется, принцесса из враждующего королевства, понимая, что добра ждать не приходится, убила его величество и скрылась окитать в ночи. Я только пальцем у виска покрутил. Хрупкая девушка, такое сотворить со здоровенным мужчиной? Шартрез и сам понимает, что чего-то не того ляпнул. И затихает минуты на три. А потом его глаза проясняются. А вдруг она ведьма? Я пожимаю плечами. Все, конечно, может быть, но... А почему она с меня не начала? Перегрядки продолжаются. Потом Шартрез соображает. Так вы ж, ваше высочество, после дядюшки королем бы стали. А до того ей и выгоды никакой не было. Ей вас беречь надо было. Думаете, маркиз, еще одна провокация тиварцев? Маркиз так и думает, и активно думает. Ладно, тогда подумайте, кто должен был помогать Лавинии, чтобы нанести такие увечья? Или кем она должна была быть? Шартрез обещает поразмыслить, читай допросить весь наличный тиварский состав, который после моего письма тоже поместили под замок, в том числе и папеньку Лавинии, который не успел вовремя удрать. Далее я могу не беспокоиться ни о чем. На то, чтобы допросить папашу Лавинии, палачи у нас хорошие. Узнать, что доченька немного, наполовину, притом лучшую, вампир, и расспросить о его гениальном плане, Шартрезу суток хватит. А меня тем временем коронуют. Пойти пока отоспаться, а то ведь ночь перед коронацией опять надо проводить в храме, молиться о судьбе страны и о даровании просветления. А там занавесок на окнах нет, по ногам дует, и скамейки жесткие. Плащ, что ли, взять? Завернусь да попробую хоть пару часов придавить ушко. Впрочем, вечер перед коронацией мне испортили по очереди. Карли, Абигель, наемные убийцы. Карли является первой и героически принимается прорываться через Томми и Рене, пока я отсыпаюсь. Друзья стоят насмерть, девушка верещит. В итоге я просыпаюсь на 2 часа раньше задуманного и вылезаю на свет Божий. Что угодно, виконтесса. «Алекс, нам надо поговорить, обязательно!» «С просонок я всегда бываю добрее, а потому киваю на дверь». «Ладно, проходи». Карли повинуется и выстреливает в меня с порога. «Алекс, я прошу тебя о помощи!» «Какой!» Зеваю я во всю пасть. «Я беременна!» «Да, я в курсе. Поздравления мужу!» «Это ребенок от твоего дяди!» «О как!» Я почесываю затылок. Неужели Абигель вконец обнагрела? Или долго думать не приходится. Карли проясняет ситуацию. Мой ребенок — единственный законный наследник короля Рудольфа и должен быть признан членом королевской семьи. Я едва не ляпаю с этим, Кабигель. Она раньше тебя подумала, промолчал, и лишний раз за себя радуюсь. А мог бы и жениться ведь, баран. Как в одной семье могли вырасти 2 столь разные девушки? Касси с ее огненным характером и любовью к жизни. И вот эта лицемерка. Или все-таки Алексиус Лайкворд был приличнее своего брата? А доказательства есть? Карли мнется, видимо, доказать что-то было сложно. «Алекс, но я...» «Что ты спала с моим дядей, верю? У него тут почти все спали. Но ты же и с мужем спала. Весь двор, свидетель». У Карли хватает так-то покраснеть. «Это было приворотное зелье». «Разумеется, как и с Шартрезом-младшим». «Теперь женщина багровеет». «Так ты мне можешь гарантировать подлинность ребенка?» «Да!» «Тогда сделаем просто. Знаешь, что такое королевская кровь?» Карли кивает. Сложно было не знать. С тех пор, как построено королевство, на троне его могли сидеть только кровные родиноры. «Или строй другой дворец и устраивай другой трон. На этот-то не сядешь, сгоришь в лучшем случае». «Вот, когда ребенок родится, положишь его на трон. Не сгорит?» «Лично признаю родинором и введу в рот». «Устраивает?» «Карли не устраивает, по мордашке видно». «Но до того...» «Пока точно не выяснится, извини, ничем не могу помочь». «Все?» Карли пожимает плечами, медленно, так жеманно. «Алекс, почему ты не стал за меня бороться тогда?» «Свободно!» «Алекс!» «Том!» Друг вытаскивает Карли за дверь без особого пиетета, пристально смотрит на меня и притаскивает флягу с вином. «Хлопнем! Тяпнем!» Усмехаюсь я, вспоминая, как мы подглядывали за конюхами. «Кто бы мне объяснил, как власти золота делают из женщин таких сук?» «Собаки, простите меня, я не хотел вас обидеть». Второй является Абигель. Не успели мы выпить и заживать вино с северной складкой. Вещь вкуснейшая, хотя не все дамы оценят. А как закуска хорошо идет. На кусок ржаного хлеба кладется ломоть сала, сверху кольца лука. И закусывай, можно лучок еще посолить. В холодных местах милое дело. Королеву выставить, понятное дело, было нельзя. Зато расшаркаться можно, что Рене и делает, превознося ее красоту. Пока мы судорожно прячем тарелки и флягу, королева вплывает черной лебедью. «Оставьте нас, мне надо поговорить с племянником». Ребята вопросительно смотрят на меня, я киваю, и они закрывают дверь с той стороны. Абигель прищуривается на меня, не обращая внимания на морщины. «Алекс, завтра ты должен будешь короноваться». «Да, тетя». «Я всегда относилась к тебе как к сыну». «Бедный Андрей, мир праху. Странно, что он столько прожил». «Я хочу знать о твоих дальнейших планах в связи с тем, что ношу законного наследника престола». Пожимаю плечами. «Разберусь с Теваром и уеду. Не нравится мне тут, в столице». «Куда же?» «На границу, наверное. Вот родится у вас тетя ребенок. Тогда и поглядим, куда, на какое время». «То есть?» «Ну, если мальчик, это одно. А если девочка, при ней же надо будет регентом быть, мужа подбирать». «Судя по лицу королевы, без меня подберут». «Александр, я вижу, что ты добрый мальчик». «Смысл 15-минутной речи сводится к тому, что завтра после коронации я должен сказать, что с удовольствием сложу потом все эти регалии в пользу Рудольфова потомка. Я соглашаюсь, это сколько угодно, и сложу, и сложусь. И даже предварительное отречение напишу, почему ж нет? Можно и прямо сейчас». Ее величество уходит через 15 минут, прижимая к груди свиток, в котором моим почерком написано, что я отрекаюсь в пользу дитя его величества и ее величества, как только оно родится и его можно будет короновать. Абигель довольна, она получила свое. Но ночью меня все равно навещают. Всего их было 6. Эх, такую ночь испортили. Лежишь ты, спишь себе. Тут внутри прямо-таки полковой трубой взрывается чувство опасности, и я скатываюсь под кровать. И в следующую секунду кровать так утыкивает арбалетными болтами, что лежи я там, за ежика сошел бы. И убийцы залетают в комнату с намерением добить, ежели я выжил. А на кровати-то и никого. Сюрприз! Убийцы на миг застывают, чем я пользуюсь, чтобы уполовинить их число. Между прочим, 5. Одного я достаю хвостом, второго без затей, когтями. И ухмыляюсь, слизывая с пальцев капли крови. Что-то потеряли, господа? Господа белеют, но не отступает ни один. Где он? Ты, нечисть, отвечай во имя светлого. Я смеюсь, запрокинув голову. Нет, ну надо же, такая наивность в наши дни. Да ежели вы столкнетесь с нечистью, упаси вас, тот самый светлый, требовать ответ именем святых. Если, конечно, вы не некромант, вот тогда можно ее позрить и остаться в живых. В противном же случае... Насмешки убийцы не вынесли. Ринулись вперед, рязгнула сталь. Эх, ну что за жизнь? В своем доме, в своем дворце. И спать с мечом у кровати и кинжалом под подушкой. Так что безоружным я не остаюсь. Легко ли отбиться от троих? Сложно. Не достал бы я тех двоих сразу, точно бы помер. Очень сыгранная команда. Работают слаженно, не мешают друг другу. Максимум, который одновременно может напасть на человека, это 4. Пятый, я так понял, у них был стрелком. Сейчас они остались втроем. Но они растерялись и решили, что и так меня загонят. Они ж не знали, что я принц. Я был в демонической форме. Перешел в момент опасности. Скорее всего, они посчитали, что принц где-то рядом. И стоит им убить меня, они тут же найдут его. Под кроватью, в ванной комнате. Или где там еще любят прятаться романтические герои. Эти трое не нападали по очереди, как пишут в слюнявых рыцарских романах. О нет, рыцаря они бы сделали минуты за две. Удары сыплются одновременно с разных направлений. И мне пришлось бы худо. Когда б не хвост. Им-то я и цепляю за лодыжку того, кто подошел ближе всех. Мужчина падает, получает от меня добавки пяткой в висок и затихает на какое-то время. А я занимаюсь двумя оставшимися. С теми было уже проще справиться. Одного я отбрасываю подальше, второго в это время достаю кинжалом по горлу. А когда отброшенный решает, бессовестно, удрать, бросаю ему в спину саблю. Неметательное, конечно, это оружие. Да куда деваться? Анри вон твердо был уверен, что метать можно и нужно все, вплоть до табуреток в тавернах. Цинично-то говоря, не убью, так покалечу, но потом приду, добью. Я добрый. Анри, кстати, тоже. Я от него получал такие теплые письма. Эх, осталась бы мама жива. Лучшего мужа ей и отца мне не стоило бы и пожелать. Но об этом потом, потом. А пока из пяти убийц трое мертвы безнадежно. Тот, кому попала саблей, хрипит на полу. Я швырнул ее с такой силой, что перебил позвоночник и что-то повредил внутри. Пятый только оглушен. Я добиваю четвертого и берусь за пленника. Выдергиваю из кровати все стрелы, разрываю простыни и привязываю его к кровати мордой вниз. Да, распоров на нем всю одежду. «Я извращенец! Вы простите, о чем подумали?» «Тьфу!» «Между прочим, голый человек чувствует себя куда как более уязвимым. И к тому же его удобнее пытать. Сразу находишь нужные точки на организме. Так что я из самых благородных побуждений. Так, ткнешь стрелой в нужную точку и сразу больно. А не будешь видеть куда. Так всего и стыкаешь до получения результата. Это уже садизм. А я о людях забочусь. Ну, как могу?» Допрашиваемый приходит в себя, но не орет. Это правильно. Орать нам ни к чему. Еще народ сбежится. Поговорить не дадут. Я встаю так, чтобы он мог меня видеть. Поигрываю стрелами. «Ну что, побеседуем?» В ответ мерзкую нечисть витиевато посылают в дальнее эротическое путешествие. Я ухмыляюсь еще противнее. «Ты уверен? Я ведь могу пойти туда в твоей компании». И так многозначительно провести стрелой от шеи, да... Да, до того места. И даже повертеть там наконечником. Не сильно. Нечего кровать кровью портить. И так уже просто не издырявили, спальню изгадили. Мужчину передергивает. Связать тебя, рот кряпом забить, и пошли радоваться жизни. Ах да, ты уже связан. Значит, хлопот будет меньше. Да, сладкий мой? Сам бы я такого не предложил. Я знаю, что вы, люди, очень традиционны по части получения удовольствия. Но раз уж... Долго мне издеваться не приходится. Действительно, профессионал понимает, что я с ним что хочешь сделаю, и решает уйти без боли. Чего тебе? Заказчика. Теварец. Точнее, не знаю, но явно из знатных. Встречаться с ним еще будете? Нет, полная предоплата. Так, и кто ж это у нас? У меня есть два варианта, либо отпустить убийцу, но нельзя, ведь опять придет. Откуда вы знали, где искать принца? Есть свои люди во дворце. Кто? Допрос продолжается примерно полчаса, после чего я выясняю много интересного об обитателях своего дворца. Ну и гадюшник. Но самое печальное, что доказать ничего нельзя. Убийцу перед судом не поставишь, он же мигом растреплет про демона. А мне пока с храмом ссориться нельзя. И что делать? Хотя, что тут сделаешь? Я одним движением сворачиваю мужчине шею. Благо договор был на легкую смерть, жизни я ему не обещал. Потом занимаюсь остальными телами, раскладываю их в нужных позах, добавляю ран. Вот так. Забираюсь под кровать и спускаю дикий вопль, и еще один для верности. «Спасите, помогите! Убивают!» Прибежавшая стража находит в спальне страшную картину. Четырех убийц разной степени истыканности, одного защитника повышенной издырявленности и испуганного принца под кроватью. «Как случилось? Я спал. Тут меня с кровати спихивают, летят стрелы. Я заползаю, куда успел. Тут схватка наверху. А что, все уже закончилось? Меня достают, уверяю, что все в порядке, все будет хорошо. А кто это вас защищал, а? Нет, не знаю. Да, страна должна знать своих героев, но лично этого героя я не знаю. Сами разбирайтесь, кто это, а меня защищайте. Это же на меня покушались. Кругом враги!» Маркиз Шартрес пытается меня успокоить, но я просто бьюсь в истерике и собираюсь биться в ней, пока не приходит Том, которого я тут же назначаю капитаном моей личной охраны. Шартрес принимается возмущаться, но пять трупов выглядят, ну, очень убедительно. «Нет, нет, маркиз, вы впредь будете охранять только вдовствующую королеву, а меня будет охранять гвардия, которую сформирует Том, и точка. Средства из казны будут выделены завтра же, а сейчас все вон!» «Его высочество, трястись, за свою жизнь изволит. Да, Том, останься. Будешь мне хладный пот со лба утирать и валерьяночку в рюмке подносить». «Как нет валерьянки?» «Заменим вином крепким. Да, и ругать я вас тоже буду». «За что?» «Друг мой, было б за что, я не ругался бы». Оставшись в компании Тома, мы распиваем на двоих бутылку вина, и я ему рассказываю про убийц. Сходимся на том, что надо формировать альтернативу королевским гвардейцам, где каждый второй продался, а каждому первому просто на все наплевать, кроме вина и девок. Завтра же Том этим и займется. А деньги? Пусть только Шартрес-старший попробует их не выдать.